«Я камердинер мистера Моргана», — торжественно ответил Паркер. «А вы кто будете?» «Моя фамилия Морган», — отрезал Генри и оглянулся вокруг, словно ища чего-то. Затем он открыл дверь в библиотеку и увидел там телефоны. «Где Фрэнсис? По какому номеру я могу его вызвать?» Мистер Морган специально наказал, чтобы никто не беспокоил его по телефону, разве только по очень важному делу. «Ну, так у меня как раз важное дело. Давайте номер». «Мистер Морган чрезвычайно занят сегодня», — упрямо повторил Паркер. «Его здорово прижало, а?» — спросил Генри. Лицо камердинера оставалось бесстрастным. «Похоже, что его сегодня разденут до нитки, а?» Лицо Паркера словно одеревенело. Казалось, он не понимает, что ему говорят. «Повторяю вам еще раз. Мистер Морган очень занят», — начал он. «Фу ты, черт рогатый!» — рассердился Генри. «Ведь это же ни для кого не секрет, что его схватили на бирже за горло. Это всем известно. Все утренние газеты кричат об этом». «Да ну же, господин камердинер, говорите номер. У меня к нему очень важное дело». Но Паркер был неумолим. «Как фамилия его адвоката или фамилия его маклера или кого-нибудь из его представителей?» Паркер покачал головой. «Если вы скажете мне, какое у вас к нему дело, — начал камердинер. Генри бросил чемодан на пол и, казалось, готов был ринуться на Паркера и вытрясти из него ответ, но тут вмешалась Ленси. «Скажи ему», — посоветовала она. «Сказать ему? Зачем же? Я лучше покажу ему». «Эй вы, подите сюда!» Генри вошел в библиотеку, положил чемодан на письменный стол и начал отпирать его. «Слушайте, господин камердинер, у нас настоящее, что ни на есть, самое важное дело к мистеру Моргану. Мы приехали спасти его, вытащить из беды. Мы привезли ему миллионы вот здесь, в этом чемодане». Паркер, который до сих пор слушал с холодным, осуждающим видом, при последних словах испуганно попятился. «Эти странные гости либо сумасшедшие, либо хитрые злоумышленники. Ведь в эту самую минуту, пока они удерживают его тут своими баснями о миллионах, их соучастники, может быть, уже очистили весь верхний этаж. Что же до чемодана, то, может, в нем и динамит. Кто его знает? Стой!» И прежде чем Паркер успел выскочить из комнаты, Генри схватил его за шиворот и повернул лицом к столу. Другой рукой Генри приподнял крышку чемодана, и глазам Паркера предстала груда нешлифованных драгоценных камней. Паркер был близок к обмороку, но Генри совсем неверно истолковал причину его волнения. «Надеюсь, я убедил вас?» — торжествующе спросил Генри. «А теперь будьте славным малым и дайте мне номер телефона». «Присядьте, пожалуйста, сэр, и вы, сударыня», — пробормотал Паркер, почтительно кланяясь и весьма удачно сумев взять себя в руки. «Присядьте, пожалуйста. Я оставил номер телефона мистера Моргана в его спальне. Он записал мне его сегодня утром, когда я помогал ему одеваться. Я сию минуту вам его принесу, а пока присядьте, пожалуйста». Выйдя за дверь библиотеки, Паркер вновь обрел ясность ума и тотчас проявил необычайную деловитость и распорядительность. Поставив младшего швейцара у парадного входа, а старшего у двери в библиотеку, он разослал остальных слуг обследовать комнаты верхнего этажа, посмотреть, не прячутся ли там сообщники этих преступников. Сам же по телефону из буфетной вызвал ближайший полицейский участок. «Да, сэр», — повторил он в ответ на вопрос дежурного сержанта, — «это либо двое сумасшедших, либо двое преступников. Пожалуйста, сэр, Пришлите немедленно полицейскую карету с охраной. Я еще не знаю, какие страшные преступления, быть может, сейчас совершаются под крышей этого дома».